Вот я хочу начинать не со своих песен, а с песен, ну, наверное, у тех людей, которые не смогут к вам приехать. Не потому, что им какие-то нужны особые условия, а потому, что их просто уже нет среди нас. Несколько песен минского инженера Арика Крупа. А я по вас соскучился, ребята, теперь пора мне о другом скучать. Пора и мне бежать к горам горбатым и сызнова все старое начать. Над снегом туманы, под снегом трава, ах, дальние страны, ах, песен слова, ах, дальние страны, ах, песен слова. Я к вам вернусь, как блудный сын из бегства, подальше спрятав память губ и рук. Отказываться жалко от наследства, где доля для меня полярный круг. А вам еще рано меня отпевать, ах, дальние страны, ах, песен слова, ах, дальние страны, ах, песен слова. Еще есть 100 причин, чтобы держаться и быть хоть чуточку самим собой, и уезжать, и по свету болтаться, и с мельницами выходить на бой. От старых обманов болит голова, ах, дальние страны, ах, песен слова, ах, дальние страны, ах, песен слова. А жизнь нам все дарит свои подарки, любовь, дороги, песни и друзей. Их трудно брать, отказываться жалко, а спрятаться нет места на земле. И дальние страны, и песен слова, и птиц караваны, и в росах трава, любимые руки на жарком лице, снега и разлуки, длиннющая цепь, снега и разлуки, длиннющая цепь. Значит, есть разные песни. Еще нам не поздно исправить ошибки. И есть еще время, чтобы новые сделать. Не стоит дары принимать за наживку, а стоит петь песни, пока не отпелось. мы можем еще уживаться с вещами, считая невзгоды моделью удачи, и гадкий утенок всегда обещание, и первый намек на решение задачи, и первый намек на решение задачи. Еще одна песня Алика Крупа «Северная». Поговорили, махнули рукой, вот и уходит последний аргиш, звон бубенцов над замерзшей рекой прошелестел, как засохший камыш, прошелестел и растаял вдали. Больше людских не слыхать голосов, больше тепла не просить у лесов. Тундра в лицо нам снегами пылит, тундра в лицо нам снегами пылит. Горы горстями гребут облака, звездные шорохи слышны в ночи. Тундра, ты мысли в слова облекать, думать о близких нас научи. Нам еще долго не видеть людей, значит, есть время подумать о них. Тундра нас заперла в тундре одних, это на несколько белых недель, это на несколько долгих недель. Знаю, нас тундра одарит сполна, если туман, то не видно низги, если пурга, снеговая стена, если устал под глазами круги. Но где-то мчатся в весну поезда, тонкой струною прощанье звенит, и, уступая подругам зенит, сдвинется в небе пастушья звезда, сдвинется в небе пастушья звезда. Таких, которые, может быть, до вас сюда. Ну, в частности, такое имя, как Юрий Иосифович Висборг, вам знакомо, конечно. Ну, вот мне посчастливилось первые его песни услышать еще в 50-х годах. Вот. И я запомнил некоторые из них. Те песни, которые пелись в 60-х, 70-х, 80-х, они, в общем, достаточно широко известны, хотя и не все. А вот песни 50-х годов, хотя бы одну, две я хочу сейчас вспомнить. У романтиков одна дорога, обойдя все страны и моря, возвратясь у своего порога, отдавать навеки якоря и глядеть нездешними глазами, коротать с соседом вечера, слушать леса древние сказания, подпевать бродяги у костра. По глухой проселочной дороге он придет, минуя города, чтобы здесь, на стареньком пороге, доживать последние года. Постоит он у забитой двери, никому ни слова не сказав, все равно рассказам не поверят, не поверят старческим слезам. Много их скиталось по чужбине, баламутя души на пути. Много их осталось там и ныне, не прийти им больше, не прийти. Не глядеть ни здешними глазами, не сидеть с соседом до утра, и не знать про древние сказания, и не петь с бродягой у костра. Вообще, я вот, самодеятельный к авторской песне, так пристрастился в 60-х еще годах. Ну, 60-е годы — это особые годы, вы, наверное, об этом знаете. И сейчас вот какая-то такая ностальгия по песням, встречам, диспутам, книгам, картинам 60-х. Так сказать, вот, чтобы дни, связующие нить как-то с нынешним временем соединилась. Вот, они, может быть, наивные, эти песни, но в них самое главное – искренность, интонация. Все это в них было, все это в них есть, осталось. Вот поэтому мне хочется их вспоминать. Михаил Анчаров. Михаил Леонидович Анчаров – писатель, автор многих книг. Книг, на мой взгляд, очень интересных. Вот две его песни. Если говорить так хронологически, вообще с кого начиналась самодеятельная, вот, современная эта авторская песня, которая вот сейчас есть, не городской романс там 20-х годов или 10-х, а вот эта песня, то, в общем-то, по времени она началась, наверное, все-таки с Анчарова, потому что свои первые песни он написал еще до войны. Вот две его песни. Одна, которая, первая его песня, которую я, значит, пою, она вошла в большой такой телеспектакль с музыкой профессионального композитора. У Анчарова она звучала вот так. Тихо капает вода, кап-кап. Намокают провода, кап-кап. За окном моим беда, завывают провода. За окном моим беда, кап-кап. Капли бьются о стекло, кап. Все стекло заволокло, кап-кап. Тихо-тихо утекло счастье моего тепло. Тихо-тихо утекло, кап-кап. День проходит, не беда, кап-кап. Ночь проходит, ерунда, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда. Между пальцами года, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда. Между пальцами года, кап-кап. Еще одна песня Анчарова. Старая тоже очень песня, 50-х годов. У нее такое длинное название. Песенка о маленьком органисте, который на концертах известной певицы заполнял паузы, пока певица отдыхала. Рост у меня не больше валенка. Все на меня глядят сверху вниз. И органист я тоже маленький, но все-таки я органист. И органист я тоже маленький, но все-таки я органист. Я шел к органу, скрипя половицы, свой маленький рост кляня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Я подумал, мы в пахаре чтим целину, в войне страх врагам. Дипломат свою представляет страну, я представляю орган. Дипломат свою представляет страну, я представляю орган. Я вошел и сел, и без тени страха, как молния, ясен и быстр. Я нацелился в зал, токатою баха, и нажал басовый регистр. Я нацелился в зал, токатою баха, и нажал басовый регистр. О, только музыкой, не словами, сколыхнулась земная твердь. Звуки поплыли над головами, вкрадчивые, как смерть. Звуки поплыли над головами, вкрадчивые, как смерть. И звуки начали души нежить, и зов любви нарастал. И нечисть, ненависть, небыть, нежить бежали, как от креста. И нечисть, ненависть, небыть, нежить бежали, как от креста. И словно древних богов ропот, и словно дальний набат, и словно все великаны Европы шевельнулись в своих гробах, и словно все великаны Европы шевельнулись в своих гробах. Бах сочинил, я растревожил свинцовых труб ураган. То, что я нажил, гений прожил, но нас уравнял орган. То, что я нажил, гений прожил, но нас уравнял орган. Я видел, галерка бежала к сцене, где я в токатном бреду. И видел я, иностранный священник, плакал в первом ряду. И видел я, иностранный священник, плакал в первом ряду. О, как боялся я не свалиться, огромный свой рост кляня. О, как хотелось мне с ними слиться, с теми, кто вздев потрясенные лица, снизу вверх смотрел на меня. Песен 60-х годов. Я не знаю вообще, давайте мы как-нибудь, может быть, двустороннюю какую-нибудь связь установим. Вот вам это интересно, вот эти старые песни, интересно вам? Вот. И давайте так, если что-то вы хотите спросить там или сказать, вы, пожалуйста, не перебивайте, стесняйтесь, я, ну, как сказать, в общем, по-моему, достаточно контактен. Так, да? Я не знаю, в какой форме это принято у вас. Наверное, в устной будет легче. Я с микрофоном, потому что я вообще очень тихий. Вот. А у вас пока, так сказать, у вас еще нет там 3-4 лет стажа работы в школе. У вас, наверное, голоса еще сохранились. Можете что-то говорить, спрашивать. Что мы тогда еще пели? Мы пели очень много песен. Пели песни Городницкого, конечно. Пели песни неизвестных авторов. Вот. Ну, откуда пришла тогда вот эта песня авторская самодеятельная? Конечно, из леса, из походов, потому что в городе занимались какими-то другими делами все время. Вот не было такого вот, как сейчас. Ну, вернее, было, но вот так массово не было, чтобы все собирались, где-то слушали в каких-то залах. Вот. А песня, она обслуживала походы, причем мы тогда еще заметили интересную вещь, вот где-то тогда, в начале 70-х. Вот. Дело в том, что мы ходили в горы, занимались горным туризмом, большей частью. И, значит, оказывается, внизу, вот когда там на высоте там до 500 метров, все песни поются прекрасно. Вот поднимаешься где-нибудь там, за 2000 перевалило, остается 4-5 авторов. Вот, переваливаешь за 3500, за 4, а Куржава и больше ничего. Больше ничего петь не хочется. Вот почему-то так. Такая вот у нас мерка случилась. А вообще песен пели много. Ну вот одна из песен неизвестного автора, я вам еще немножко попою, песни тех 60-х. Выходят из тумана, как в испарине, крутых стогов покатые бока. Уходят в города бродяги-парни, спит лето в их тяжелых рюкзаках. Отснятая в глазах их фотопленка, скупых набросков, камешков, пород. Осенний мятый запах тонкий-тонкий, ей, как в июле, пахнет каждый брод. Осенний мятый запах тонкий-тонкий, ей, как в июле, пахнет каждый брод. уходит песня ледяной крошкой, похрустывая в мерзлой колее, вздохнув походной жаркою картошкой, как мальчуган испачканный в зале, уходят парни из лесного мира, им в спину плещет яростный закат, уносят песни в теплые квартиры, где звезды только в форточку глядят. Коробка стен для песни — это значит лишь вспомнить ночь дымочек над костром. Она поймет, как трудно ей бродячей быть вроде кошки комнатным зверьком. И вот запахнет снова по старинке картошкой, испеченную в зале. Уходят парни песни свежей льдинкой, звенит тихонько в мерзлой колее. Уходят парни песни свежей льдинкой, звенит тихонько в мерзлой колее. Вот, или такие, например, очень наивные песни, как была такая туристская колыбельная Якова Гальперштейна. Вот Гальперштейн, наверное, вообще не знакома вам такая фамилия, да? Это неизвестно. Вот если кто-нибудь мне когда-нибудь подскажет, я уже лет, наверное, 15 спрашиваю, чья эта песня, никто не говорит. Никто не знает. Ну вот я должен сознаться, к сожалению. В общем-то, много мы пели песен. Мы, например, пели все перекаты, до перекаты, и не знали, чья это песня. Потом узнали, что песня Городницкого. Сам Городницкий рассказывал, что однажды на таком довольно-таки крайнем севере он запел свою песню «От злой тоски» и сказал, что это его песня. Так, в общем-то, его там чуть не наказали физически за это дело. Это, говорит, песня народная. Что ты говоришь? Тоже автор выискался. Вот. В общем, тогда были такие времена, когда не очень ждали картинок, подписи под картинками, в общем-то, сами картинки больше интересовали. Не очень-то важно было, кто написал. Это потом уже из уважения, так сказать, к автору, там, к творчеству, из интереса появились такие, значит, желания узнавать, чья песня. Тогда зачастую просто не знали. Вот, ну я заговорил про Гальперштейна, значит, вот колыбельная. Тоже она совершенно такая незатейливая, эта колыбельная туристская. Явно написана в каком-то таком узком туристском кругу, может быть, даже в одной туристской семье. Вот. И, понимаете, как, ну, вот те песни, там трудно сказать, представляли они какую-то художественную ценность, но ценность, так сказать, ну, как-то социально-психологическую, что ли, наверняка представляли, потому что вот она помнится до сих пор, хотя песенка такая, может быть, даже угловатая в чем-то. Ночь в домашних туфлях, в темноте, шлепает по нашей комнате. Хочет, чтобы ты уснул, малыш, почему же ты не спишь? Твой отец сегодня не придет, хоть его и сын, и мама ждет. Бабочка у нас с ума сошел, он опять в поход ушел. Бабочка у нас с ума сошел, он опять в поход ушел. Бабочке давно уж, видимо, где-то не хватает винтиков. По субботам с диким рюкзаком папа покидает дом. А потом твой глупый бабочка спит в палатке в мокрых тапочках или воет песни до утра у погасшего костра. Или воет песни до утра у погасшего костра. Папа возвращается назад, запах от него, как от козла. Изголодавшийся в лесу, папа запускает лапы в суп. Папочка давно наш одичал, облик человека потерял. И запомни, сын, в поход одни пяки ходят в наши дни. И запомни, сын, в поход одни пяки ходят в наши дни. Вот были такие песни. А, кстати, у Гальперштейна была еще одна песня, такая, ну, в общем, совсем наоборот. Это вот такая шуточная, якобы, песенка. А были у него песни лирические. Причем песни, которые по нынешним временам, они, может быть... Я себя поймал на том, что я всегда много пою, мало разговариваю. С вами почему-то я разговаривался. Может быть, потому что вас хорошо видно. И не только из-за освещения. Вот, еще одна песня Гальперштейна, хотя, в общем-то, я его редко вспоминаю, такой малоизвестный автор. Почему-то вот эту песню очень ребята любят, школьники, до сих пор. Ветер стонет, осень плачет, сумерки бродят по желтой листве. Где вы, стройные мачты, или все это я видел во сне? Где вы, стройные мачты, или все это я видел во сне? Где вы, сопки, даль без тумана, добрые бухты хрустальных надежд? Где ты, страна без обмана, где нет городов и где воздух так свеж? Где вы, прозрачные воды? Где тот корабль с мечтой на борту? Где вы, закаты, и где вы, восходы? Где та звезда, что упала в тайгу? Ветер стонет, осень плачет, сумерки бродят по желтой листве. Где вы, стройные мачты, и все это я видел во сне. Вот, ну, если потом захотите, я еще вернусь к старым песенкам, а сейчас перейду и к старым, и к новым, к своим, поскольку, в общем-то, меня объявили автор-исполнитель. Я больше, наверное, автор, потому что то, что автору прощается, исполнителю прощать нельзя. Вот, со своими-то песнями можно делать. А пока почередовать, да? Вот, стихи Драгана Лукича, югославского поэта, в переводе Владимира Орлова. Помнишь, как раньше в далекие дали под парусами суда уплывали? В море любое, в любой океан вел свой корабль смельчак капитан. Все капитаны сильно дымили, все капитаны трубки курили. Стали завидовать им корабли, толстые трубы себе завели. Но паруса почернели от дыма, дымная копоть для них нестерпима. И почернев, потихоньку убрались. Нет парусов, только трубы остались, только трубы остались. Вот, ну, я, значит, вот оговорился, что я начал песни очень давно придумывать. Это действительно было очень давно. И вот сегодня у меня была встреча с третьеклассниками здесь, в городе, прямо почти с поезда. Я, значит, им вот попел песенки, с которых я когда-то начинал. Ну, и чтобы вам было понятно, с чего я начал, я тоже вам спою песенку, которая у меня где-то так случилась, когда мне было лет, наверное, 10. Она про мою ровесницу, с которой мы вместе росли, вместе, так сказать, познавали мир, про собаку-дворнягу. Ну, такая, в общем-то, с натуры песенка была. Собаки не любят, ха-ха, да хи-хи, моя дворняга пишет стихи, стихи про луну и трех кобелей, что каждую ночь прибегают к ней, про про тряпку, которую можно трепать, про воду, которую можно лагать. И знаете, пишет дворняга моя совсем неплохие стихи про меня. Вот так у меня потом и повелось, что вот 2-3 куплета в песенке и все. В общем, то, что хотел сказать, сказал. Ну вот из... Я уже по шпаргалке. Из песен более поздних... Из песенок более поздних есть песенка подлиннее, потому что там мне не получилось все вложить в 2-3 куплета, там их, по-моему, 4. Вот. Вот. Песенка такая, в общем-то, она, наверное, немножко посложнее, чем то, что я пел до сих пор. Вот. И мне приходилось все ее сложности, например, вот в 70-х годах, мне приходилось объяснять долгим-долгим предисловием, когда я ее пел, скажем, где-то на выступлениях. Вот, я очень долго объяснял, откуда она взялась, значит, что там за образы, почему. Ну, а сейчас, поскольку времена другие, сейчас достаточно просто сказать, что она была написана в 1974 году. Набрел на домике в лесу, глухом, запретном, отдаленном. Висела кружка на гвозде, и тихий дым летел в закат, и три потертых рюкзака виднелись в полумраке, и не было собаки. И вспомнил я, вдруг вспомнил я, что говорили мне друзья. Нет, не друзья, а кто-то. В лесу запретным и глухом однажды был построен дом для всяких идиотов. Один из этих дураков мог угадать, кто ты таков, твои услышать мысли. Его хозяин дому прав, который был по-своему прав, сюда его и выселил. Другой какой-то был кретин, он взглядом двигать мог графин и дождик вызвать взглядом. Его боялись все, и вот он здесь живет который год, не двинет, что не надо. А третий просто был лопух и обо всем старался вслух, и где и как попало. Зато как прибыл он сюда, спокойно стало в городах, вслух ничего не стало. А в рюкзаках у них трава, чтоб не болела голова, и сердце не болело. И сам я пробовал ее, и все мы не про то поем, и потому так смело. Набрел на домик я в лесу, была там соль, была там суть, ни в горе, ни в бессилии. Три идиота пили чай, и не просили отвечай, а спрашивать просили. Иногда просят петь что-нибудь веселенькое, я вот пою тогда песенку про кораблик, вот меня сегодня тоже попросили, но меня расчаровали. Дело в том, что там, оказывается, есть строчка. Я, кстати, никогда не знаю сначала, что я написал, потом через там 5-7-8 лет мне постепенно объясняют, что же там все-таки в этих песнях есть. Вот, там, оказывается, есть строчка такая про кораблик, вот, водосточная канава не впадает в океан, и вот, все висели уже на смарку. Вот. Но я хочу вас попросить вот о чем. Я об этом просил и третьеклассников сегодня. Мне кажется, что вы как-то напряжены, что ли. Вот вы чего-то ждете. Вы ничего не ждете. Вот меня когда самые первые разы в 60-х годах выталкивали на сцену, первый раз меня вытолкнули, значит, с помощью пистолета стартового и заставили, значит, петь, я очень упирался. Вот, а потом сказали, ну, первый раз вышел, так иди уж теперь пой. Вот я, значит, как-то вот теперь пою. И когда я в очередной раз упирался, Владимир Ландсберг, которого сегодня уже упоминали, он сказал, ты, говорит, неправильно понимаешь свою задачу. Ты думаешь, что все должны после того, как тебя послушают, построиться в такую ровную шеренгу и с какой-нибудь твоей песней, значит, хором выйти из зала. Это, говорит, не так. Если хоть одна строчка из одной песни одному человеку в зале вот как-то придется, пригодится, вот тогда задача выполнена. Поэтому давайте, может быть, мы так договоримся. Вы будете посвободнее себя чувствовать и о своем, а я о своем. Если это где-то соприкоснется, вот, наверное, будет как раз то, что нужно. Потому что развлекать мне вас, наверное, нечем. Если есть у меня там что-то с претензией на веселость, я оставляю это на потом. Там одна-две песенки, может быть, не больше. А так, в общем-то, давайте просто вот проведем время и попробуем друг друга узнать чуть-чуть. Ты куда бежишь, кораблик? Ты куда спешишь, кораблик? Водосточная канава не впадает в океан. До решетки водостока вот и вся твоя дорога. Кто же был способен только на такой обман? Я на берег утренний, где нет причала, чтобы песню новую начать сначала. К островам бежать зеленым и ветрам кричать соленым: эй, паруса мои крепки! Я возьму тебя в ладошку на просохшую дорожку, прогуляю завтра школу, пусть от завуча влетит все неведомые страны, все моря и океаны. Пробежим с тобой за сутки, кто нам запретит? И на берег утренний, где нет причала, мы придем, чтобы жизнь свою начать сначала. К островам бежать зеленым и ветрам кричать соленым: эй, паруса мои крепки! Эй, паруса мои крепки! Хорошо, вот когда не хватает, скажем, одного инструмента, тогда можно инструментальный дуэт получается. Мы с дверью, по-моему, беспрерывно как-то соревнуемся. Вот. Мне кажется, что иногда даже, в общем-то, как-то в гармонию попадает. Там примерно соль диез, а у меня здесь... Одна мелодия осталась. В себя вглядись. Слагает песни про усталость осенний лист. Кому достанется наследство небес, дорог, коль в том наследстве нет посредства чужих даров. К пределу нашей комнатенки зима спешит. Гляди, как радужные потемки чужой души, и на последней грани жизни не быть ли ей, как возвращение отчизны небытие. В краю беспамятства и света блаженный путь, и мы опять родимся где-то когда-нибудь. Надежда верой обернется любовью страх, все сбудется, все проживется в иных мирах. Стихи Валентина Берестова из Карема, его перевода. Ослик шел по тропинке и в спинку вцепился репей. И спросил тот ослик у мамы своей: мама, мама, скажи, неужели и мне нужно будет носить за поклажи поклажу и гремя бубенцами катать по пляжу тех, кто носит один лишь загар на спине? Что ты, милый, ответила мама ослица, ты сначала поедешь учиться, а потом ты отыщешь такие луга, где еще ни одна не ступала нога, и утонешь в росе от ушей до подков средь ромашек и клевера и васильков. И дозволено будет лишь солнцу до полной луне к драгоценной твоей прикасаться спине. Все мамы похожи, даже мамы в ослиной коже, у которых длинные уши, но ты такие добрые души. Радость размножается деленьем. Ее осколки прячутся в траве, и птица, помесь облака с оленем, летит в высокий свод сомкнутых век. Летит в высокий свод сомкнутых век. Но беды остаются неделимой, и в стон сквозной сливается весна, и солнце опускается в долины, желанное в отличие от нас, желанное в отличие от нас. И в этот век депрессии и стресса, где каждый третий что-нибудь поет, как хорошо быть сотканным из леса и верить в удивление твое, и верить в удивление твое. Вот, ну я не знаю, вы, наверное, сегодня много часов уже отсидели, да? Сегодня нету книг, а завтра музыки не будет, но все равно горят огни. Во тьмах друг друга ищут люди и находят. Встают огоньки, на смену новые возникнут, и мычанье вместо музыки, ладони вместо книги, и не вспомнить. А вот они спички, а вот береста, и в черных кустах забытье и прощенье, но вспыхнет огонь, я сыграю с листа забытую песнь возвращенья, прощенья сухого листа. Пока горит костер, узнаем лица и запомним, не беда, что голос стерт, зато наш круг уже заполнен и надолго, и надолго. Ну, я хотел бы вот сейчас, поскольку турклуб пришел, я хотел бы еще одну песенку. Я хочу сказать для турклуба и для всех остальных. Дело в том, что вы заметили, что я пою прям подряд. Мне очень сложно комментировать, откуда что взялось в этих песнях. Вот. И, наверное, если я начну рассказывать, то, не знаю, я буду 40 минут рассказывать, 2 минуты петь. Потому что там одно за другое цепляется, в общем, как трудно. Ну, вот песенку, значит... По случаю появления турклуба я одну сейчас спою. Песенку про спортивное ориентирование. Вернее, получившуюся из соревнований по спортивному ориентированию, хотя сейчас уже, в общем-то, отделили довольно-таки давно спортивное ориентирование от туризма. Тем не менее, когда я работал, мы такие соревнования проводили для школьников. Вот. И был такой случай у нас во время соревнований, предосенних, последние летние соревнования, был случай, когда все контрольные... Да, ну вы знаете, что такое ориентирование. Это карта, компас, значит, бегом в лес, точка старт-финиш, она же старт, она же финиш, туда нужно прийти, вложиться в контрольное время, еще сделать в лесу все, что надо. Успеть. И вот все времена уже вышли контрольные, и у нас не вернулись на точку старт-финиш. Не пришли девочка с трассы старших девочек и мальчик с трассы старших мальчиков. Но трассы эти нигде не соприкасались, не перекрещивались. И, в общем-то, мы искали их почти 4 часа на таком, на Муровском газике прыгали, знаете, этот козлик бобик. Машина такая маленькая. Вот, прыгали через все эти стволы, по просекам носились. В конце концов, нашли их далеко за обрезом карты, уже на дальней просеке. Уже солнышко совсем садилось. Вот, мы так выехали, двигатель заглушили. Они, не обращая внимания, продолжали кормить друг друга малиной, которая там была, значит, в изобилии. Когда мы подошли, вот, они сказали, что вот... Мы говорим, ребят, ну что же вы? Они говорят, понимаете, мы вот карты потеряли. Теперь друг другу объясняем, как пройти. Ну, сейчас это очень славная семья, двое детей у них. Вот. Времени много прошло, песенка осталась. Это я нарисовал, это лес, а в лесу твоих следов полно. Я пройду его насквозь весь и рассказ свой назову сном. Я пройду его насквозь весь и рассказ свой назову сном. И пускай он будет вкривь, вскочь, дальней свежестью лесов смят. Рассказать вам, как молчит ночь, не хватает голосов дня. Рассказать вам, как молчит ночь, не хватает голосов дня. Темно-синим выгнут лес вдаль, до конца моих живых дней. Ты мне ягодку еще дай, ничего не объясняй мне. Ты мне ягодку еще дай, ничего не объясняй мне. Вот, вообще-то, конечно, у каждой песенки есть какие-то причины, какие-то, значит, ну, иногда очень трудно сказать, откуда что берется. Вот, например, у нас было трое друзей, втроем мы ходили, сейчас вот остался я один, два моих друга, их нет уже. Один погиб на восхождении, другой в шпелю экспедиции. Вот очень у нас такая была веселая, дружная команда из трех человек. Мы ходили, ребят водили, школьников. Вот, и... Вот у меня есть две песни. Я не могу сказать, что это посвящение, но вот по прошествии долгого времени каких-то вот два таких обращения к этим моим друзьям произошли на свет. Вот такие вот. Ты скажи, скажи, зачем так придумала природа? Я дошел до поворота, стал беспечней и звончей. Жаль, для будущих времен не хватает мрачных мыслей. Небо серое и фиксное, был бы год без похорон. Вижу берег, там шмели в траве дрожат, там друзья мои лежат. Под холмами, под холмами, вдоль по берегу пешком мы уходим друг за другом. Распаленные недугом, окрыленные тоской, очень хочется дойти до последнего ночлега. Вечный поиск человека на коротеньком пути. Знаю, где он, там шмели в траве дрожат, там друзья мои лежат. Под холмами, под холмами, под холмами. Землю лихорадит и хороводит, кто-то там на небе опять в бегах. Самолеты маленькие уходят, чайки возвращаются к берегам, к берегам. Снег по 30 градусов бьет самолеты крутит и не попадает в ступень нога. Самолетик маленький весь из ртути расплескался, канул, а чайки возвращаются, качать причалов эхо. Дальний поезд догоняет сон. Детская песенка на стихи Свердловского писателя Владислава Крапивина. Синий краб, среди черных скал в тени. Синий краб, он приснился мне во сне. У него восемь лап, две огромные клешни и серебряные звезды на спине. Рыбаки ловят рыб, китобои бьют китов, делом заняты с утра и до утра. Только я с той поры позабыть про все готов, все залив ищу, где водится мой краб. Но зачем он тебе, этот страшный зверь морской? С ним в беду очень просто угодить. У него ужасный вид, он, наверное, ядовит. Не сварить его, не в банку посадить. Сто ночей не усну, буду думать все о нем. Буду думать, буду плавать и грустить. Мне бы только взглянуть на него одним глазком, просто так посмотреть и отпустить. Мне бы только взглянуть на него одним глазком, просто так посмотреть и отпустить. А на чесночной молдаванке видим радость всей сызна.